Глава 13. Такое поведение деда меня разозлило. «Да что вы тут комедию ломаете? Давайте, покажите ему, как вы ногами махать умеете. Вы же пауков победили!» Рыжий мерзавец заливисто рассмеялся. «Грюн! Грюн! Самое жалкое существо в Академии! Пауков победил! Ха-ха! Ты тоже пауков побеждать собираешься? Или выберешь в противники мух? Будешь их пальцем по стеклу размазывать?» «Возможно, но сначала я размажу тебя. Ну а что делать? Ситуация и так ужасная. Хуже уже не будет. Не унижаться же перед этим взорвавшимся говнюком. Получать по шее так достойно, с гордо поднятой головой». Мельком взглянула на деда. Он покрутил пальцем у виска и укоризненно покачал головой. Рыжего мои слова взбесили. Его конопатое лицо скривилось в злобной гримасе, а огонь на его ладони предостерегающе полыхнул синим. «Размажешь? Скоро тут запахнет жареным!» Накрыв пламя второй рукой, он сформировал огненное ядро и запустил в меня. Я успела отскочить с траектории пламенного снаряда. Оно упало в шаге от меня, и трава в том месте обуглилась. «Какой-то придурок неуравновешенный! Так испалить человека можно!» Я осмотрелась. Мне и прятаться негде. Я на этой поляне как вошь на лысине. И рядом ничего нет из того, чем можно было бы запульнуть в этого идиота. Перчатки болтаются в мешке за спиной. Вряд ли он будет ждать, пока я их достану. «Ну что, впечатлен? А как тебе это?» Он вытянул руку и выпустил из нее густой поток пламени. Я отбежала, но он отвел руку в сторону, и пламя последовало за ней. Так он меня точно изжарит. Всякая сила имеет свое ограничение. Надо просчитать, какова дальность огненного потока. При такой мощности вряд ли она будет слишком большой. Если я побегу наискось, то расстояние между мной и Рыжим будет увеличиваться постепенно. Рыжий крутился на месте, как флюгер, пытаясь меня достать, а я уже успела вычислить, что максимальная длина огненной волны не больше 10 метров. Да и силы на ее поддержание у Рыжего постепенно таяли, огонь становился тусклее. Интересно, что будет, если я попытаюсь сдвинуть огонь ветром? Отбежав, я легонько подула. Зря я это сделала. Пламя весело вспыхнуло. Вот я дура, воздух придает силы огню. Получается, мой дар мне не поможет. И что, мне теперь бегать всю ночь по этой поляне, пока не рухну от усталости или пока Рыжий иссушит свой резерв? Интересно, кто сдастся первым? «Так ты и будешь бегать!» Рыжего тоже начинало раздражать наше тупое противостояние. «А ты предлагаешь встать столбиком и ждать, когда ты в меня попадешь?» Задыхаясь, крикнула ему в ответ. «Может, еще самому под твой снаряд прыгнуть, раз ты такой мазила?» «Ну, держись!» — пригрозил он и стал формировать огромный огненный шар. Давалось ему это непросто. Скрюченные от напряжения пальцы дрожали, на шее проступили жилы, на лбу заблестели капли пота. Огненный шар напитывался силой и походил на сгусток лавы, изливающийся из жерла вулкана. «Остановись!» — прокричал дед. Но Рыжий лишь ухмыльнулся. Это мне не понравилось. Раз дед паникует, значит, дело дрянь. Чутье подсказывало, что от шара, напитанного подобной силой, я убежать не смогу. А что если... Я направила поток воздуха в сторону Рыжего, сосредоточенного на своем чудовищном шаре. Но на расстоянии метра от парня воздух замер, подрагивая едва заметным маревом. Пока Рыжий питал шар, я напитывала силой воздушную стену, делая ее плотной. Ветерок рвался вперед, ему не терпелось сбить моего обидчика с ног, но я удерживала его в невидимой узде. И когда Рыжий сделал пас, собираясь испепелить меня своим чудовищным детищем, я с силой толкнула на него воздушную волну. Пламя в тот же миг ослепило меня яркой вспышкой и окутало с ног до головы Рыжего. С ужасом наблюдая, как алые языки жадно облизывают тело парня, застывшего с выражением невыносимой муки на лице, я не сразу заметила, как отворилась дверь, из нее выскочил человек в черной мантии. Он в два счета преодолел расстояние до пылающего живым факелом Рыжего и накинул на него черное покрывало, похлопывая по нему ладонями. Огонь исчез, как по волшебству. Затем черный человек, подобно фокуснику на ярмарке, эффектным жестом сдернул покрывало с Рыжего. Я зажмурилась, боясь увидеть обугленный труп. Но потом любопытство пересилило, и я приоткрыла один глаз. Рыжий стоял совершенно невредимый, правда, сильно подкопченный и напоминал трубочиста, только что вылезшего из трубы. Но, несмотря на то, что физических увечий я не заметила, его энергетический потенциал сильно пострадал. Парня трясло и шатало. «Что здесь, бездна вас всех раздери, происходит?» Громовым голосом потребовал ответа черный человек. Чем-то он походил на птицу. Может, длинным тонким носом, может, черными волосами до плеч, а может, проницательным взглядом угольно-черных глаз. «Ворон! Не дать не взять, ворон!» Я бы сказала, что было в нем что-то притягательное, хотя красивым его нельзя было назвать. Слишком уж хищно он выглядел. «Повторяю вопрос. Что здесь происходит?» Рыжий все так же бессмысленно вращал глазами, и надежды на то, что он родит хоть какой-нибудь ответ, не было. Старик всеми силами пытался мимикрировать под забор, вжавшись в него спиной. «Этот!» — я обвиняюще выставила вперед указательный палец. «Не хотел пускать нас с дедулей в академию, хотя мы пришли вовремя. А еще он унижал и обижал дедулю». «Дедулю?» — хмыкнул птица. «Грюн, и когда ты успел внучком обзавестись?» Он метнул острый взгляд в сторону старика. «Это не мое», — пробормотал старик. «Мне подбросили». «Допустим. И как вы до этого дошли?» Он окинул широким жестом поляну с уродливыми черными подпалинами. «Это все он!» — затараторила я. «Он выскочил из своей будки и начал метать в меня огонь. Кто знает, чем я ему не приглянулся. А потом ему надоело гоняться за мной, и он создал огромный шар. Наверное, он перекачал его энергией, потому что в какой-то момент шар просто взорвался». «Хм...» — птица задумчиво почесал подбородок. «Дедуля, ну скажите ему, что все так и было!» «Я ничего не видел», — поспешно пробормотал старик. «А ты, пацан, зачем сюда пришел?» «Поступать в академию». «Мы никого не набираем». «Нет-нет, а как же правило, кто дошел, тот поступил?» Птица вздохнул и потер переносицу. «Кто бы мог подумать, что эти каталоги академии еще кто-то покупает?» «Он из клетки», — встрял в наш разговор Грюн. «Провел отличный бой с булавочником». Птица махнул рукой, и широкий рукав мантии взвился в воздух, как черное крыло. «Бездна с вами. Пусть ректор решает. Только, пацан, ректора лучше не злить». «Что это за мужик? Судя по тому, что он сказал, он не ректор, но ведет себя как большая шишка». Прошипела я, как только мы отошли от птицы на расстояние, достаточное для того, чтобы он нас не слышал. «Поразительная догадливость», — проворчал дед. «Это магистр Сайрус Дрейк, преподает боевую подготовку. Кстати, родственник ректора, его старший брат по матери». Он смотрел на меня так, будто я ему не очень понравилась. Поежилась я, словно снова почувствовала на себе проницательный взгляд птицы. «Ему не понравилось то, что ты натворила», — буркнул дед. «Он, может быть, виду и не подал, но все понял. Просто не стал акцентировать внимание, чтобы Фарго поверил в твою версию. У него очень влиятельные родители, а Академия очень нуждается в финансировании. Ты поняла намек? Не суйся к нему». «К тому наглецу? И что же позволять ему смешивать себя с грязью, как это сделали вы?» «В твоей ситуации, да. Стараться не попадаться ему на глаза и не злить его». Я громко фыркнула. «Ты совершила огромную ошибку, стала провоцировать противника, не зная ничего о нем. Тебе повезло, что Фарго самонадеян и глуп, и ты догадалась, как можно использовать его же силу против него. Но поверь, проведи он бой иначе, от тебя осталась бы горстка пепла». В чем-то дед был прав. Я полезла на рожон, поддавшись распиравшему меня возмущению. Но признавать его правоту открыто я не собиралась. «Сами-то хороши, устроили настоящий спектакль. Почему вы не дали ему отпор? Вы же могли». «Мог, но не только у тебя есть тайны. Я частенько хожу в город убийц, а это, мягко говоря, не приветствуется. Потому и веду себя тихо и спокойно. Обычно меня даже не замечают. Но Фарго нужна жертва для самоутверждения». Корпус, в котором находился кабинет ректора, стоял поотдаль от четырехэтажного здания академии. Честно говоря, до него нам было пилить и пилить. Я даже разглядеть его толком с того места, где мы находились, не могла. Зато основное здание могла рассмотреть в деталях. Оно выглядело простовато. Не было в нем легкости и роскоши академии Ривернон, больше напоминающей дворец. Но и суровости, и аскетизма Академии церковников тоже не было. Обычное здание из серого кирпича, возведенное широкой буквой «П». Кровли боковых корпусов венчались остроконечными башенками. «И чего это он так далеко забрался?» — ворчала я. «Решил скрыться ото всех, чтобы доставали поменьше?» «Вот этот вопрос и задашь ему», — цыкнул на меня дед, которому надоело мое нытье. «Ага, чтобы он на меня взъелся? Слышали, что тот мужик сказал? Характер у него скверный, так что его лучше не злить». Дед неодобрительно покачал головой. «Вы же пойдете со мной?» Мне вдруг стало страшно, что он отведет меня в корпус, а сам смоется. И я буду блеять что-то предстрашным и грозным ректором. Грюн хотя бы свой. Да, его не особо уважают, но будет лучше, если он замолвит за меня пару слов. Я подумаю. «Я вам вообще-то жизнь спасла. Могли бы хотя бы из чувства благодарности», — возмутилась я. «Но я же не сказал нет», — улыбнулся Грюн. Не прошло и года, прежде чем мы дотащились до домика ректора. Он был совсем небольшим, в 2 этажа, с покосившейся крышей и большой ржавой трубой, из которой валил дымок. «Он что, тут живет?» «Да, и не только он. Тут же селятся и приезжие преподаватели». «Зачем они ютятся здесь, если здание Академии огромное?» «Не говори ерунды», — вдруг разозлился старик. «Академия в упадке. Большая часть здания нуждается в ремонте, и доступ туда закрыт». «Ясно», — уныло пробормотала я. «Лучше бы я выбрала другое место». «Смотри, договоришься, еще и отсюда выпрут», — недобро зыркнул на меня дед. «Лучше бы на фарготок огрызались. Отыгрывайтесь на бедной беззащитной девочке». «Ты уж определись, кто ты, беззащитная девочка или боевой маг», — ухмыльнулся дед. Кабинет ректора располагался на 2-м этаже. К моей радости, жилая зона была отделена от административной, и мои страхи, что мы наткнемся на ректора в колпаке для сна и с ночной вазой в руках, не сбылись. Грюн на цыпочках подошел к кабинету, приник ухом к двери и замер, прислушиваясь. «Там нет никого», — сказал он. «Пойдем». «Но разве так можно?» — запротестовала я. «Не бойся, я знаю, что делаю». Я юркнула за ним в приоткрытую дверь. Кабинет был похож на кабинет моего дядюшки, тот же старомодный стиль. Громоздкая неудобная мебель, плотные пыльные шторы, старинный узор на обивке кресел. Странно, что нафталином не пахнет. «Ну как, нравится?» — поинтересовался Грюн. Наверное, на его старческий вкус обстановка была что надо. Я скривилась и пожала плечами. «Наверное, всем старикам такое нравится». Грюн обошел вокруг стола и плюхнулся в массивное рабочее кресло. Задрал тощие ноги и плюхнул их на стол, нагло положив одну на другую. «Где-то здесь были сигары», — улыбнулся он и полез в ящик стола. «Вы с ума сошли?» Задохнулась я от возмущения и подскочила к нему. «Немедленно встаньте!» Я вцепилась в его хламиду и потянула изо всех сил, косясь на дверь. «Еще чего не хватало! Сейчас сюда зайдет ректор и будет в ярости! Вам-то терять нечего, вас и так не уважают, а меня выпрут отсюда под зад коленом! Выметайтесь с кресла!» Я принялась трясти его за плечи. И вдруг заметила, что что-то не так. Ощущение грубой ткани под пальцами исчезло. Теперь они яростно сжимали шелк рубашки, под которой чувствовалось крепкое мужское тело. Я перевела растерянный взгляд на лицо Грюна и ужаснулась. Борода исчезла, и глубокие морщины пропали. На миг показалось, что я вижу перед собой Дрейка, но, присмотревшись, поняла, что черты лица незнакомца несколько приятнее и мягче. «Что же ты гонишь того, кто был тебе так нужен, пацан?» Раздался голос с легкой хрипотцой, и на лице мужчины появилась снисходительная усмешка.